слышит твой пульс в голосах, в тишине музыки из такси. Обернусь и пойду, снова мне хватит сил. Я буду для тебя высоты ощущать.